Глава 10. Я предводитель тарков. Хотя я и считался пленником, но пользовался относительной свободой. Сола сообщила мне, что в пределах города я могу ходить куда угодно. Однако она предостерегала меня не выходить без оружия, так как город, как и остальные покинутые города древней марсианской культуры, кишел огромными белыми обезьянами, с которыми я умел уже несчастье познакомиться. Советуя мне не выходить за пределы города, Соло объяснила мне, что Вула всеми силами будет противиться этому. Она просила меня считаться с предупреждениями Десятинога и не возбуждать против себя его свирепой натуры. Его натура такова, убеждала меня Соло, что в случае твоего неповиновения он принесет тебя в город живым или мертвым, вероятнее мертвым, добавила она. В это утро я пошел по новой, незнакомой мне улице и внезапно очутился у границы города. Передо мной лежали низкие холмы, прорезанные живописными, манящими к себе оврагами. Кровь пионеров, от которых я происхожу, заговорила во мне, и мне страшно захотелось исследовать лежащую передо мною местность и посмотреть с вершины возвышенности, что за ними скрывается. Мне пришло тоже в голову испробовать характер Вулы. Я был уверен, что животное любит меня. Я не раз имел доказательства его привязанности и был убежден, что благодарность ко мне за спасение его жизни перевесит чувство долга, возложенного на него жестокими хозяевами. При моем приближении к предельной линии Вула тревожно забежал вперед меня и начал хватать меня за ноги. Он выражал скорее мольбу, чем злобу, не скалил своих громадных клыков и не издавал грозного рычания. Лишенный общества и дружбы людей своей породы, я очень привязался к Вуле и Соле. Нормальный человек Земли так уж создан. Он обязательно должен иметь близкое существо, с которым он мог бы делить и горе, и радости. Я решил возбудить такой же инстинкт и в этом большом звере, уверенный, что мне не придется разочаровываться. Я никогда не ласкал и не гладил его. Теперь же я уселся на мох, обвил руками его огромную шею и гладил и нежил его. Я говорил с ним на марсианском языке так, как я стал бы говорить дома с моей собакой или с другим животным низшей породы. Его ответ на проявление моей дружбы был в некотором роде замечательным. Он растянул свой огромный рот во всю ширину, оскалив верхние ряды зубов, и сморщил морду, так что глаза почти скрылись в складках кожи. Впрочем, его гримасу можно было принять за улыбку. Он упал на землю и барахтался у моих ног, вскочил и прыгнул на меня, уронив меня своей тяжестью. Затем, как играющий щенок, начал вертеться и кружиться вокруг меня, как бы снова прося ласк. Он был так потешен, что я громко расхохотался. Это был мой первый искренний смех после долгого времени. В самом деле, с того далекого утра, когда лошадь Поуэля неожиданно сбросила его на землю, мне ни разу не пришлось смеяться. Мой смех напугал Вулу. Он перестал резвиться, подполз с виноватым видом и уткнулся мне мордой в колени. Когда я вспомнил, что на Марсе смех вызывается мучениями, страданием и смертью, я перестал смеяться и начал гладить бедное животное, успокаивая его словами. Затем я настойчиво приказал ему следовать за мной, и мы оба пошли по направлению к возвышенности. С этих пор уже не было вопроса о том, кто кому должен повиноваться. Вула был моим покорным рабом, а я его единственным повелителем. Через несколько минут мы достигли ближайших холмов, но ничего интересного я там не нашел. Овраги были усеяны массой ярко окрашенных цветов самой причудливой формы. С вершины первого холма я увидел лишь другие гряды холмов, тянущиеся к северу. Один ряд громоздился над другим, пока они не терялись в горах довольно значительной высоты. Впечатление высоты было, однако, относительное, так как лишь немногие вершины Марса, как я узнал впоследствии, доходят до 4000 футов. Моя утренняя прогулка имела большое значение для меня. Мои отношения к Вуле, которого Тарс Таркас приставил ко мне в качестве сторожа, определились окончательно. Внешне я продолжал быть пленником, а на самом деле был свободен. Я поспешно вернулся в город, чтобы прежние хозяева Вулы не заметили происшедшие в нем перемены, и решил не переступать больше дозволенной мне границы до тех пор, пока я не буду в состоянии уйти совсем и навсегда. Я понимал, что если бы нас увидели за чертой города, то это повлекло бы за собой сокращение моей свободы и неминуемую смерть Вулы. В этот же день на площади мне удалось в третий раз увидеть пленную девушку. Она стояла, окруженная стражей, перед входом в зал аудиенции. Она презрительно посмотрела на меня и повернулась ко мне спиной. Хотя моя гордость и была задета, но я не мог серьезно отнестись к этому. Это было так чисто по-женски и так напоминало мне женщин с земли. На душе стало как-то радостно. Отрадно было сознавать, что кроме меня на Марсе есть существо, обладающее человеческой психологией, хотя она и проявлялась в такой обидной для меня форме. Зеленая марсианка, желая выказать свою неприязнь или презрение, прибегла бы к мечу или ружью. Да и для того, чтобы задеть ее, понадобилось бы какое-нибудь особенно грубое оскорбление, так как все чувства у них в большей или меньшей мере атрофированы. Соло являлась счастливым исключением. Она была всегда одинаково добра, и я никогда не замечал в ней жестокости. Ее товарка сказала о ней вполне правильно, что в ней повторился давно исчезнувший тип предков, знавших чувства любви. Видя, что пленница является центром всеобщего внимания, я остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Мне не пришлось долго ждать. К зданию подошел Лоркас Птомел с группой вождей, дал знак стражи ввести пленницу за ними и направился в зал аудиенции. Я решил воспользоваться моим в некотором роде привилегированным положением и пробраться в зал, чтобы присутствовать при судопроизводстве. Никто из воинов не подозревал, что я уже понимаю их язык. Я просил Солу держать это в секрете, под предлогом, что я не хочу вступать в разговоры, пока не буду говорить совершенно свободно. Совет судей расположился на ступенях эстрады. Пленница и две женщины, охранявшие ее, стояли внизу. Одной из них была Саркоя, которая обходилась с ней особенно жестоко. Она как-то вывертывала нежные руки пленницы и грубо сжимала их своими пальцами. Если приходилось переходить с места на место, она резко трясла или гнала ее пинками впереди себя. Казалось, она изливала на бедное беззащитное создание всю злобность своей низкой души, унаследованной от некультурных предков. Другая женщина относилась к пленнице как-то безучастно, а потом и была менее жестока. Будь пленница предоставлена только ей, как это, к счастью, случалось по ночам, она не подвергалась бы такому суровому обращению. Лоркас Птомел поднял голову, желая обратиться к пленнице, и при этом обнаружил мое присутствие. Он обратился к Тарс Таркасу жестом нетерпения. Тот возразил ему что-то, чего я не мог разобрать, но что заставило улыбнуться Лоркас Птомела. После этого он уже не обращал на меня никакого внимания. «Как зовут тебя?» — спросил Лоркас Птомел, обращаясь к пленнице. «Дея Торис, дочь Морская Яка из Гелиума». «Какова была цель вашей экспедиции?» — продолжал он. «Это была чисто научная экспедиция, посланная моим дедом Джеддаком Гелиума. Цель ее — проверить карты воздушных течений и исследовать плотность атмосферы», — ответила прекрасная пленница приятным и звучным голосом. «Наша миссия была мирная. Это доказывали наши флаги и цвет наших кораблей. Мы совсем не были готовы к сражению. Наша научная работа была столько же в ваших интересах, как и в наших. Вы знаете отлично, что не будь наших трудов и плодов наших научных исследований, на Марсе давно не осталось бы достаточно воздуха и воды, чтобы поддержать хотя бы одну человеческую жизнь. Мы веками поддерживали запасы воды и воздуха и делали это, несмотря на грубое и невежественное вмешательство вас, зеленых людей. Почему же, ах, почему же не можете вы жить в дружбе с другими народами? Неужели вы так и хотите идти к конечному вымиранию, лишь немного поднимаясь над уровнем тех бессловесных животных, которые вам служат? Как вы можете жить без письмен, без искусства, без дома, без любви? Вы ненавидите всех и каждого. Вернитесь на путь наших общих предков. Вернитесь к свету культуры. Путь открыт. Красные люди с радостью протянут вам руку. Совместными усилиями мы еще больше сможем сделать для возрождения нашей вымирающей планеты. Внучка самого могучего красного Джеддака спрашивает вас, зеленые люди, хотите вы идти с нами? Молодая девушка замолкла. Лоркас, Птомил и воины молча сидели и пристально смотрели на пленницу. Что происходило в их мозгу? Мне кажется, что речь произвела на них впечатление. Если бы среди них нашелся человек достаточно сильный, чтобы встать выше предрассудков и обычаев, то этот момент положил бы начало новой, великой эры в истории Марса. Тарс Таркас встал. На его лице было такое выражение, какого я не видел ни у одного зеленого марсианина. Оно говорило о сильной внутренней борьбе с самим собою, с наследственностью, с обычаями, созданными веками. Он приготовился говорить. Его свирепое лицо на минуту осветилось выражением, похожим на кротость, но ему так и не удалось произнести ни слова. Молодой воин, почувствовавший, очевидно, колебания старых вождей, соскочил со ступени эстрады и страшным ударом по лицу повалил слабую пленницу на пол. Положив затем ногу на беспомощную жертву, он повернулся к судьям и разразился громким и жутким хохотом. Была минута, когда я думал, что Тарс Таркас набросится на грубые животные и сразит его насмерть. Вид Лоркас Птомила тоже не предвещал ничего доброго для воина, однако их благородный порыв прошел, не успев проявиться. Обычно я взяла верх, и они улыбнулись. Уже то удивительно, что не рассмеялись громко. Поступок воина с точки зрения марсиан был верхом остроумия и находчивости. Все это произошло гораздо быстрее, чем я здесь описываю. Каким-то внутренним чутьем я предугадал, вероятно, события. Я приготовился к прыжку уже в ту минуту, как удар был занесен над прекрасным лицом, и не успела еще рука опуститься, как я уже был на середине зала. Зловещий смех еще звучал. Я с диким криком бросился на воина. Он был 12 футов ростом и вооружен до зубов, но моя ярость, доведенная до крайних пределов, придавала мне необычайную силу. Подпрыгнув, я изо всех сил ударил его по лицу. Мы оба одновременно вытащили наши мечи. Я снова подпрыгнул, оперся одной ногой на рукоятку его пистолета и, держась левой рукой за один из его громадных клыков, наносил мечом удар за ударом в его огромную грудь. Я был от него так близко, что он не мог воспользоваться своим мечом. Не мог он также вытащить своего пистолета, к которому он хотел прибегнуть, несмотря на то, что это противоречило марсианским правилам о единоборстве. В частном бою дозволяется сражаться только одинаковым оружием. Всеми силами старался он освободиться от меня, но это ему не удавалось при всей своей массивности. Он был не сильнее меня, и через минуту его безжизненное окровавленное тело рухнуло на пол. Дея Торис приподнялась на локти и следила за боем широко раскрытыми, изумленными глазами. Встав на ноги, я поспешил поднять ее и перенести на одну из боковых скамеек зала. Ни один из зеленых марсиан не сделал попытки помешать мне. Я оторвал кусок шелка от моей накидки и старался остановить кровь, лившуюся по ее лицу. Мне это вскоре удалось. Повреждение сводилось к простому кровотечению из носа. Как только она смогла говорить, она положила свою руку на мою и, смотря мне в глаза, сказала: «Зачем ты это сделал? Ты отказал мне в дружеском приветствии в первую минуту опасности, а теперь ты рисковал своей жизнью и убил одного из твоих товарищей ради меня. Я этого не могу понять. Кто ты такой? Ты дружишь с зелеными людьми, Походишь на мою расу, а цвет твоей кожи немногим темнее, чем у белых обезьян. Скажи мне, ты человек или выше человека?» «Это странная история», — ответил я ей, — «и слишком длинная, чтобы ее рассказывать тут. Она так невероятна, что я опасаюсь, поверит ли в нее кто-нибудь. В настоящую минуту довольно того, что я твой друг, я буду твоим покровителем и рабом, насколько позволят наши тюремщики». «Тюремщики? Значит, ты тоже пленник? Почему же у тебя оружие и знаки предводителя тарков? Как твое имя? Где твоя страна?» «Да, Дея Торис, я тоже пленник. Имя мое Джон Картер, и я родом из Виргинии, одного из Соединенных Штатов Америки на земле. Почему мне позволили носить оружие, я и сам не знаю, а до настоящей минуты я и не предполагал, что на мне знаки предводителя тарков. Наш разговор был прерван одним из воинов. Он нес вооружение и украшения, снятые с моего убитого противника, и торжественно протянул мне эти трофеи с таким же угрожающим и вместе с тем почтительным видом, как воин, передавший мне первое мое вооружение. Тут только я понял, что, вероятно, исход моей первой битвы в этом же зале тоже был смертелен для моего противника. Теперь для меня все стало ясно. Я, так сказать, заработал свое вооружение. Незатейливое правосудие марсиан присудило мне почести, которые полагаются победителю, оружие и положение человека, которого я убил. Я, пленник, был на самом деле марсианским предводителем. Поэтому-то я и пользовался сравнительной свободой. И мне дозволено было присутствовать в зале суда. Недаром я назвал Марс планетою парадоксов. Я обернулся, чтобы принять доспехи убитого воина, и при этом заметил, что Тарс Таркас и несколько других предводителей столпились около нас. Тарс Таркас очень подозрительно смотрел на меня. «Ты очень хорошо говоришь на языке Барсума», — сказал он наконец. «Барсум — так называют марсиане свою планету. А еще недавно ты был немой и глухой. Где обучился ты, Джон Картер?» «Ты сам в этом повинен, Тарс Таркас», — ответил я. «Ты дал мне способную учительницу, и мне нужно благодарить Солу, что она так скоро меня научила». «Она хорошо поступила», — сказал он. «Но в других отношениях твое воспитание еще очень несовершенно. Знаешь ли ты, чего стоила бы тебе твоя безумная дерзость, если бы тебе не удалось убить одного из двух предводителей, чье оружие ты теперь носишь?» «Я полагаю, что тот, которого бы я не убил, убил бы меня», — ответил я, улыбаясь. «Ты ошибаешься. Марсианский воин убивает пленника только в случае крайней необходимости самозащиты. Мы приберегаем их для других целей», — и на лице его мелькнуло зловещее выражение. «Одно может тебя спасти теперь», — продолжал он, — «если Талхаюс, принимая во внимание твою удивительную храбрость, свирепость и ловкость, найдет тебя достойным быть принятым в общину полноправным тарком. До нашего прибытия в главное становище Талхаюса тебе будут оказаны почести, заслуженные тобой, так решил Лоркас Птомил. Мы будем обращаться с тобой, как с одним из вождей тарков, но не забывай, что каждый из нас ответственен за то, чтобы ты был доставлен в сохранности к нашему могучему и свирепейшему властелину. Я кончил». «Я слушал тебя, Тарс Таркас», — отвечал я. «Ты знаешь, я не с Барсума. Ваши обычаи не мои обычаи. Я могу и в будущем поступать только так, как поступал в прошедшем, руководствуясь моей совестью и обычаями моего народа. Если вы отпустите меня, я уйду с миром. Если же нет, то пусть каждый житель Барсума уважает мои права. В противном случае я не отвечаю за последствия. В одном только вы можете быть уверены, каковы бы ни были ваши намерения относительно этой несчастной молодой девушки, всякий, кто осмелится ее оскорбить, будет иметь дело со мной. Вы не признаете чувства великодушия и дружбы, я же их признаю и сумею убедить ваших воинов, что эти чувства вполне совместимы с храбростью. Длинные речи не в моих привычках, а тем более речи в эскопарном тоне. Однако я верно рассчитал, как подействовать на зеленых марсиан. Мои слова произвели на них, очевидно, глубочайшее впечатление, и их обращение со мной с этих пор сделалось очень почтительным. Тарстаркасу, по-видимому, тоже понравилось мое выступление, но он простился со мной очень загадочно, сказав: «Я думаю, что не ошибусь в Талхаюсе, Джеддаке Тарков». Тогда я обратил все свое внимание на Дею Торис. Я помог ей встать на ноги и направился с ней к выходу, игнорируя вопросительные взгляды вождей и ковыляющих за нами фурий, охранявших пленницу. «Разве я сам не такой же вождь, как они?» Они нас не тронули. Дея Торис, внучка Джеддака, и Джон Картер, джентльмен из Виргинии, прошли с верным Вулой среди полного молчания по залу аудиенции Лоркас Птомила, Джедда Тарков с Барсума.